Третье. Володя при каждом удобном случае рассказывал об одном своем друге, который работал в крупной шведской фирме. И не пешкой, а настоящим менеджером, шепел он так, словно это было невесть какое достижение. И самое главное, стучал он пальцем по краю стола, без какого-либо знания эстонского языка. Когда он это говорил, его густые брови взлетали вверх, почти соединяясь с низкой полянкой седых волос. Губы, усы, борода, нос — все ползло вверх, и лицо Володи менялось до неузнаваемости. Оно становилось жуткой маской. Иногда мне даже снилось, как какая-нибудь девушка изумленно приподнимает брови, и вдруг вместо нее возникает Володя, кряхтит, хлопает и рассказывает, что друга его зовут Леонид, работает он менеджером в отделе продаж в шведской фирме. «В шведской!» — восклицал Володя. «А зачем в этом деле эстонский? Он там не нужен!» И принимался истерично хохотать. Я старался не смеяться вместе с ним. Мне всегда было как-то неловко. Скорее всего, он чувствовал это. Он также не мог не чувствовать, что я его воспринимаю почти как на лом списанный автомобиль. И вот Володя пригласил нас обоих. Наверняка мать попросила. Сам я ни разу не заикнулся. Я шел и гадал, для чего он устраивает эту встречу? Чтобы показать нам, что он что-то может? Решил впрячься за родственника? Устроить мою судьбу? Как они все стремились порулить моей судьбой? Все, от матери до каких-то троюродных дедов в Омске или Томске. Им всем до меня было дело. Они писали длинные письма. Какой-то инженер-гидравлик, механизатор, литейщик. Кто-то даже приглашал к себе в деревню на перевоспитание, отвыкание от дурной зависимости. Деревушка с овечками на лужку, банька, церквушка, река. Все наладится, только приезжай. С чего бы это, спрашивается? Володя, думаю, не судьбу мою хотел выправить, а посмеяться надо мной. Надеялся, что придет его друг, посмотрит на меня и скажет, что не гожусь я для работы в их конторе. Да, только этого он и ждал. Провала. Чтобы после успокаивать, не вешай нос, будут еще варианты, а пока и Хилтон сгодится, держись за место, держись, пока есть зарплата, хоть какая-то. Такие времена. Самое большое удовольствие — увидеть человека, размазанным в собственных соплях. Затем он и пригласил нас к себе. Сначала пили испанское, которое принес Леонид. Володина болгарское задвинули в шкафчик. Но вы даете, ребята. Тянули испанское. Тянули как могли, чтобы вновь не появлялось болгарское. А потом взялись за мое чилийское. Леонид рассуждал о винах, почти как тот персонаж в эпидемии фон Триера. Говорил о том, что в Болгарии все виноградники повырубали, чтобы строить какие-то фабрики, которые так и не были достроены, потому что немцы отозвали свои капиталы. Почти так же, как это было в 80-х в Польше, когда американцы сделали ложный ход со строительством какого-то мифического промышленного концерна, а потом поляки оказались в миллиардном долгу, который выплачивал Советский Союз, и так далее. Я кивал, боролся с зевотой. Леонид перешел к делу. Им в теле нет требовались продавцы, люди со знанием скандинавских языков и хваткой. Меня прошиб пот. Так мне захотелось уйти из Хилтона, отстегнуться от проклятого кабеля, по которому в мой мозг бежали жалобы недовольных клиентов. Им всем хотелось номер получше да подешевле, с видом на Эйфелеву башню, номер Джона и Йоко в Амстердаме, с ванной, сушилкой, микроволновкой, чайником, кофейником, халатом, лепестками роз и скоростным интернетом. А у них в номере были мухи. Им не приносили по утрам чай, кофе, круассаны. Черт меня подери, надо же кому-то насрать в душу, а тут я. Получай. Леонид сказал, что они расширяют офис. Нужны кадры. Они дали объявление. CV Кескус, CV Онлайн, все дела. Примечание. CV Кескус, CV Онлайн, порталы по рассылке CV. Конец примечания. «Но в Таллине, оказывается, — сказал Леонид, — подходящих людей не так много. И чтобы по-датски могли, и опыт работы на телефоне был. Присылай CV обязательно». Я записал электронный адрес, напрягся. Закружилась голова, живот стал совсем пустым. Я был готов на все. Метаться с солнечным зайчиком по стенам, лишь бы что-то существенное, а не робот на линии. Был хмурый ноябрьский вечер. С каждым бокалом в воздухе что-то уплотнялось. Время уже не струилось, а тянулось, как жгут. Я перетягивал себя из минуты в минуту. Мечта наполняла меня, и я летел выше, выше, на 9-й, 12-й, 16-й этаж стеклянного здания, бросал на себя взгляд оттуда, из лучезарного офиса в грядущем, сам себе казался маленьким, над самим собой посмеивался, еле сдерживался. Ох, как жалок я был! 300 в кармане. В Хилтоне платили просто гроши. Зарплату, которую мне там перечисляли, я даже не ощущал. Я уже давно стал извлекать купюры из загашника. Лихорадочно пересчитывал их даже вслух, чтобы острее почувствовать, как деньги уходят. Ведь нет более мучительного чувства. И мне хотелось это мучение длить. Я вынимал деньги из железной банки, брал сразу несколько сотенных или сразу пятисотенную, клал в карман и принимался пересчитывать оставшиеся. Медленно, очень медленно. Ближе к концу пачки с трудом преодолевал желание бросить, не досчитав. Заставлял считать до последней банкноты, словно наказывая себя. Они мне так доставались, с таким трудом, с такими усилиями, а уходили легко, как вода. На холодную квартиру с печным отоплением, на простую еду, на такси и проездные билеты. Все это ничего не стоило. Рухлядь, барахло. Красивые шелковые купюры я оставлял в грязных, вонючих коплинских магазинчиках. Они таяли без всякого смысла. Примечание. Район Копли в Таллине находится возле минной гавани, место, где селили русских моряков и судоремонтников. Конец примечания. «Надо пробиваться, — думал я, — искать выход». У Володи дома было пустынно и как-то тускло. Всюду шел ремонт. Но были и островки интерьера, в которых угадывалась общая тенденция к тому, что он называл модерном. Володя по старинке клеил обои, но как-то частями. Леонид подолгу рассматривал эти фрагменты, как картины. Я выглядывал из окна 9-го этажа. Бензоколонка, стоянка, супермаркет. Стекла гудели от ветра. Леонид и Володя осматривали наличники, плинтус, что попало. Оба мне почему-то казались двумя следователями, которые изучают место преступления. Так они встали возле свисающих вдоль стены проводов и долго говорили о каком-то общем знакомом, и Леонид в конце добавил, что окна надо бы поменять. «Да, окна», — сразу же скуксился Володя. «Надо бы, да дорого», — и засмеялся. «Потом еще дороже будет», — сказал Леонид. «Да, верно», — согласился Володя, почесываясь. «Пошли дальше. В каждой комнате оконный гул и сквозняк. Цен на окна я не знал, так что молча ходил и слушал. Они продолжали говорить о том, что подорожало, а что еще нет. Володя говорил об этом как-то по-стариковски. Он слегка обрюзг с годами. Пытался удерживать фасад, в основном силой своего надувного смеха и напоказ выставленными гирями да гантелями. Но больше расплескивал себя не по делу. Сквозь топорный юмор уже отчетливо проглядывала рыхлая изнанка. Чувствовался крен в сторону ямы слабоумия, тяжеловатость. В 90-е он как-то неудачно развелся, жил там, где что-то строил. Говорили, какие-то дачные домики. Так все плохо у него было, что даже приходилось жить на дачах. Почти бомжевал, но выкарабкался. Леонид, как мне казалось, сохранил в себе гибкость. В нем было что-то знакомое, что сразу не всплывало, отчего возникало странное чувство — Хотелось напрячься и выдавить это ощущение, чтобы оно раскрылось в полноценное, четкое воспоминание. Мне казалось, будто я с ним когда-то разговаривал, или что-то вроде того. По словам Володи, мы всегда плыли где-то рядом, вращались в одних плоскостях. Леонид был другом детства Володи, и даже сестру мою помнил хорошо, но на свадьбе не был, служил в это время в армии. Когда перешли на Чилийское, Володя, откупоривая бутылку, внезапно съехал на Китай и полчаса из него не возвращался. Пришлось слушать. Даже посмеиваться вместе с ним. Было неловко. Володя никак не мог остановиться. Его несло по накатанной. Любимая история о том, как его начальник произносил речь на заводе Nokia в Шанхае. Володя хотел рассказать в деталях все путешествие, шаг за шагом, как это бывает в пошлейших книгах, когда к какому-нибудь анекдоту пристраивают 300 страниц ненужных описаний. Он даже рассказал всю биографию начальника. «Эстонец, намного младше него, даже младше тебя», — кивнул он в мою сторону. Ему было важно произвести впечатление на китайцев. Он подбирал себе одежду, чтобы выглядеть солидно, как представитель компании, как старший брат, принесший прогресс. Он, конечно, хотел походить на нашего президента, нацепил бабочку. Он выщипал волоски из ноздрей, ведь китайцы же такие низкие, им, естественно, это бросится в глаза. По словам Володи, эстонец выглядел точно хуторской сынок, поступивший в Тартусский университет. «Я на таких насмотрелся», — прибавил он, — «таких в ТПИ было пруд пруди». Начальник старался, готовился, чтобы не ударить в грязь лицом, вызубрил три листа какой-то билиберды. Хотел всех китайцев ошеломить своим английским спичем. Пока их водили за дня в день, он все спрашивал: «Ну так когда можно будет произнести речь?» Ему показывали завод, город, монастырь, его кормили в ресторанах, он ел, пил и спрашивал: «Ну так когда же речь произнести можно будет?» Его никто не понимал. Не понимали, чего он хочет. Володя смеялся, я отводил глаза. Наконец он дошел до кульминации. Последний день перед отъездом они вновь оказались на заводе, где сотни китаянок паковали злосчастные телефоны. Эстонец наконец-то собрал толпу и произнес 45-минутную речь. Свершилось то, о чем он мечтал. Он ощутил себя оратором. Эстонец кричал, кричал почему-то с немецким акцентом. Вокруг стояла мертвая тишина, понизив голос, рассказывал Володя. Китайцы, задрав головы, внимательно слушали. У них от изумления даже глаза расширились. Сказав это, Володя очень долго смеялся, заглядывал нам в глаза, сотрясался всем телом, как пес после купания. Закончив речь, его начальник попросил, чтобы ему задавали вопросы. Но никто вопросов не задавал, все продолжали улыбаться, смотреть, будто ожидая очередного запуска его космического грохотания. Эстонец спросил у гида, почему они ничего не спрашивают. И она ему сказала: «Потому что они ни слова не понимают по-английски», и тоже улыбнулась. Тут Володя залился смехом. Ох, как он смеялся над обескураженным эстонцем. Он просто заливался. Какой анекдот! «И не рассказали, а сам своими глазами видел», — восклицал он восторженно. Ему хватило того малого запаса английского, чтобы понять. Надо было видеть, как его перекосило. Казалось, сейчас рухнет, исходя пеной, как огнетушитель. Так гоготал, точно сам все это начальнику и подстроил. Он даже стал заходиться и хватать открытым ртом воздух. Я даже заметил гланды, эти два больших кровавых ореха, они содрогались, между ними вибрировал отвратительный язычок. Все равно я считаю, что Володя рассказал этот анекдот из зависти. Представляю, как он кипел внутри, кипел годами, выкипая, высыхая до дна, и все бродили там мыслишки. Кто он такой? Кто он, этот эстончик такой? Сопляк, который даже в советской армии не был. О чем с ним можно говорить, если он по-русски едва-едва? Стал начальником, не пройдя того длинного и непростого жизненного пути, какой проделал Володя, 47-летний, посыпанный перхотью да побитый жизнью инженер. Его начальник не сидел на заводе, не паял часами дурацкие платы, не был радистом в Магнитогорске, не собирал никому ненужные приемники на конвейере в Ашхабаде, не боролся за место в ТПИ, чтобы перебраться в Эстонию, не цеплялся за жизнь, обнимая мою двоюродную сестру. Нет, какая она молодец, что бросила его. Не ютился в общежитиях, не проездил 10 лет на холодильных установках, не был осветителем в задрипанных домах культуры, где партийные работники часами читали свои бессмысленные доклады. И не дай бог погаснет. Да, эстонец не страдал, как он, не натерпелся. Куда там? Что он видал в этой жизни вообще? Сразу из-за парты шагнул в институт, а оттуда в менеджеры. «Конечно, он же в этой стране человек», — заключил горько Володя, «а не иностранец, как некоторые». Однако речь по-английски эстонец произнес. А этот, даже если по-русски нужно было что-то сказать, тык-мык, разве что тост за молодых, вот и весь Володя. О, я помню, какую чушь он записывал с финской УКВ. Бобинами был забит целый шкаф. Годами ловил волну, собирал 10 лет, 20 лет. Cool and the Gang, Eruption, Dream Express, New Seekers. Примечание. Название музыкальных групп, популярных в 70-е-80-е. Конец примечания. Даже я, 13-летний, уже понимал, какая это фигня. Но он крутил их каждый день и хвастался качеством звука. УКВ, какие частоты. С таким же достоинством на старинном проекторе показывал пленки домашнего кино. Очень много снимал мою двоюродную сестру. Какая она все-таки молодец, самая умная в нашей семье. Бросила этого мудака и уехала в Англию, нашла себе еще не старого валлийца. Если я правильно расслышал, валлийц продал не то какую-то усадьбу, не то пастбище, открыл bed and breakfast и ничего больше не делал. Примечание. Bed and breakfast — небольшой отель. Конец примечания. Судя по фоткам, они только путешествуют и бухают. Ну и молодец, здоровье есть, надо бухать. И не с этим ржавым инженером, а с ухоженным британцем, настоящий Джеймс Бонд. Володя очень многое упустил, не только жену, но и время. Не выучил язык, не подучился, ни с чем ему было втиснуться в новый вагон. Его плотно придавил пресс социал-дарвинизма. Он остался ни с чем. Многолетний стаж работы на Пунанерет утратил всякий смысл, как только исчез сам завод. Примечание. Пунанерет — завод радиоэлектроники, который находился в Таллине, закрылся после восстановления независимости. Конец примечания. Но у него, как и у Перепелкина, тоже был свой архив. Наука и жизнь, моделист-конструктор, техника молодежи — и тетради, в которые он заносил все свои так называемые ремонтные работы. Тетради так и назывались «ремонтные работы». Обязательно стояли даты. Например, осень 1973-го, зима 78-го. Пятилетками. А там все те же телевизоры, радиоприемники знакомых, друзей, родственников, Уралы, Дзинтерсы, Шауляи и тому подобные гробы. Помню, как он возился с нашим холодильником, как сделал быструю вивисекцию моей электроники. Он записывал все как ростовщик. Это и была его сокровищница знаний. Возня, романтика тускло-горящего волоска. КВН-49, Садко, радуги, рубины. Хлам. Еще 10 лет назад я сам был сентиментальный дурачок. Мне нравились бобины, похрустывание иглы. Но теперь все к чертям. Кинескопы и жидкокристаллические экраны — все хлам. Я терпеть не могу разговоры о новых дигитальных камерах даже больше, чем фотографии, не говоря о прошлом. Прошлого нет. Оно стерто навсегда. Мы плывем в лифте из ниоткуда в никуда, а под нашими ногами В бездну проваливаются этажи вместе с мумиями, спутниками, белками-стрелками, луноходами и Армстронгами. Никакой прелести в истории человечества нет, и трепета перед той убогой техникой, которой нас заваливали советские заводы, я не испытываю. Фарфоровая уточка в серванте бабушки, глядя на которую мама пускает слезы. Сопливое умиление. Меня тошнит. Наступят времена, когда и на наши дни оглянутся с тем же отвращением. Но не из лучшего будущего, нет, а из какого-нибудь корпоративного подобия совка. Потому что лучше не станет. Никогда. Нет никакого развития, прогресса, нет улучшений и не будет. Любой прогресс — это ретушь Родченко на изможденных лицах строителей Беломорканала. Примечание. Александр Родченко — советский живописец, график, архитектор, фотограф, известный своей серией снимков, сделанных во время поездки на Беломорско-Балтийский канал в 1933 году. Конец примечания. Но потомки будут такими же глупцами, как и мы, точно такими же. Они будут на нас оглядываться и стонать. Вот ведь как плохо было, было гораздо хуже. У них там, в 20-м столетии, все было так плохо, так плохо. Все-таки стало лучше. Как же хочется крикнуть: не оглядывайтесь, забудьте нас, нажмите как следует на газ и исчезните за горизонтом. Я пил и пьянел. Я уже чувствовал, как подо мной проваливаются в бездну столетия, как разматывается спираль истории, сгорая, как кинопленка. Я ощущал себя подвешенным в воздухе, вокруг меня летали бабочки пепла, кануло в небытие человечество, а Володя все смеялся и смеялся над своим начальником-англофилом. Тот, видите ли, с собой в путешествие по Китаю взял «Лолиту» в оригинале. «Потому что Набокова читает наш президент», — объяснял нам Володя. «А он у нас американец. Что он вообще знает об Эстонии, если не жил в ней сроду? Что это за президент?» «На радиостанции «Свободная Европа» работал», — сказал задумчиво Леонид. «Да? Тем более, там же одни евреи». И опять по нему побежала мелкая сыпь смеха. Он прыснул, а затем разразился вулканическим хохотом. Леонид при первой же возможности перешел к делу. Вовлек меня в беседу. Видимо, хотел поскорее понять, что я такое есть. Ради этого он от Китая перепрыгнул через весь Евразийский базар к датскому фрегату «Йелланд», поговорил об Исландии, о 400-летнем гнете, сказал, что Дания географически самое крупное государство в Европе, чем смял, ошеломил Володю и еще ниже опустил в моих глазах. Потом объяснил, и тот залился своим смехом, подпрыгивая, как попугай. Но Леонид не дал ему завестись, продолжал. Сказал, что датчане наконец-то соединили Копенгаген с Мальмё, что-то еще про самый длинный мост. Говорил, о чем придется, то и дело произносил датские слова, якобы не помнит русское слово. Задавал вопросы, опять и опять вставлял датские словечки, как психиатр по коленке молоточком. Стук, и есть реакция. Я старался реагировать, хотя голос его меня убаюкивал. Он у него был спокойный, с хрипотцой, говорил он плавно, будто скользя на роликах. Он хотел уяснить, насколько я знаком с языковым контекстом, насколько гибок не только мой язык, но и само мышление, насколько врубаюсь, грубо говоря. Провоцировал меня произнести то или иное слово, чтобы услышать, хорошо или плохо у меня с произношением. Крутил вокруг да около, спрашивал о том, о сём. О жизни вообще. Ему было интересно все. Я сказал, что у меня после возвращения из Скандинавии продолжительная депрессия, какой-то сон. Никак не могу очухаться. Не понимаю, куда и зачем идти, чего искать, добиваться. Не вижу смысла в действии. Сжатость, изоляция. Люди, как заведенные, бегают по своим делам. А у меня дел нет. Или я просто придумывать себе их не умею. Думал, работа мне как-то поможет, мобилизует, придаст смысл, заставит серьезней на все смотреть. Так нет же, этот Хилтон только изводит меня. Рутина. высказал мысль, что колл-центры нужны лишь для того, чтобы в них спускали люди негативную энергию. Примечание. Колл-центр – служба поддержки клиентов. Английский. Конец примечания. Колл-центр – это отстойник, куда жалуются или где предъявляют требования. Хочешь выпустить пары? Позвони в Hilton Reservations, притворись, что бронируешь номер в Майами, поймай на чем-нибудь агента и накричи на него, если на своего шефа не можешь. Hilton Moment – это облегчение. Примечание. Hilton Moment – переживание того, что составляет бренд Hilton. Английский. Конец примечания. Мы же так надрессированы, что будем глотать все, что в нас спустят. Леонид посмеялся, серьезно сказал, что ему знакома так называемая постскандинавская депрессия, и вдруг спросил, что я думаю о карикатурах. Я даже не сразу понял, о чем это он. Какие карикатуры? Я был так ошарашен, что не смог скрыть своего недоумения. Но он сказал, чтобы я расслабился. Он просто имел в виду те злосчастные карикатуры, опубликованные в Jyllands-Posten. Примечание. Jyllands-Posten – датская газета, которая в 2005 году опубликовала скандальные карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Конец примечания. Я сказал, что это ужасная глупость, но кое-кто из моих знакомых датчан повесил их на стену. Для них эта газета теперь так же важна и настолько же героическая, как когда-то был Ружди. То, что сделала Jyllands-Posten, сегодня им кажется таким же значимым, как то, что натворили сатанинские стихи почти 20 лет назад. Все это они называют свободой слова и самовыражения. «Нет», — заводился я понемногу, — «меня эта история ничуть не удивила. Когда я увидел, что датчан раскатывает по всем каналам, я воскликнул: «Давно пора!» Еще тогда, когда оскверняли мусульманские могилы. Где было их слово тогда? Где была их свобода, когда оскверняли могилы? Леонид не понял, сказал, что слышал об этом много писали, и премьер их сказал, признал, осудил. Я тут же сказал, что имел в виду не те 25 могил, которые осквернили недавно. Я говорил о тех 40, что были осквернены в 2001 году. Вот тогда они молчали, набрали в рот воды. Это теперь они научились вовремя признавать, но тогда-то примолкли, — воскликнул я, выпил, поставил бокал. Он очень громко звякнул, и я ощутил, как стало тихо. В голове моей стоял гул, как в тоннеле метро, а вокруг было тихо и неподвижно. Володя застыл в ужасе, глядя на меня. Наверное, впервые меня видел в пламени. Я продолжал бурлить. Впрочем, это у них в крови — промолчать. В Скандинавии вообще умеют пройти мимо, умеют закрыть глаза. Но если твоя собака нагадила на газоне, и ты не убрал, тебя оштрафуют. Найдутся стукачи, с дюжину стукачей. Они гордятся своей демократией, социальным обеспечением. Они с достоинством произносят: «Богатых у нас мало, но бедных еще меньше». Они думают, что Jyllands-Posten читают только датчане, и то только те, что живут в Ютландии. Видел я эти карикатуры, для вещей убедительности добавил я. Так себе, не смешные. Были бы они хотя бы смешные. Можно сказать, насколько плоха книга «Сатанинские стихи», просто пародия на литературу, настолько же убоги эти карикатуры. «А при чем тут Ружди?» — не понял Леонид. «Ну как это при чем?» — изумился я. «Они же его в пророке записали. Он для них образец свободы мысли. А его ярости, ну чушь страшная, написали во всех газетах, что он, мол, предрек 11 сентября. Бред!» Примечание. «Ярость» — роман Салмана Ружди. Конец примечания. Здорово он в их мире устроился. О чем бы ни написал, во всем отыщут пророчество. Он почище Магомета это будет. По мне, так он просто террорист в литературе. Такую бомбу состряпал. Если б ладно склеил, а то испрощи в мамонта. Это же так просто. Налил себе еще. К тому же бомба разорвалась в пустоте, даже самого пиромана не задела. В основном переводчики пострадали и редакторы. Я выпил и опять за карикатуры. Нет, если бы они были хотя бы смешные, как местами книга. Но, увы, все это нелепо как-то. Ну, как сексуальная революция. «Поддержали войну в Ираке, а значит, стали частью однополярного мира», — добавил Леонид. «Демократия», — гнусаво хмыкнул я. «Это все бессилие, как и уличные бои». «Ах, точно, очень точно подмечено», — перебил меня Леонид. «У них, кстати, эта тяга к свободомыслию, так называемому еще со времен этого учебника. Ну, тот, знаешь, Ден Лилле Роде Бок Форсколе Левер». Примечание. В переводе «Маленький красный учебник» книга провокативного на момент публикации в 1969 году содержания, которую опубликовали два датских учителя Сёрен Хансен и Еспер Йенсен. Конец примечания. Или как-то так, знаешь, я тут же понял, что он снова тестирует мой датский. «Да-да», — сказал я, — «маленький красный учебник наделал много шума во всем мире». «Точно, теперь вспомнил. Я как-то и забыл об этом». «Ну и правильно, что забыл. Сегодня-то он что, его читать смешно?» «Даже и не смешно. Там тривиальные вещи написаны, а в те годы столько шума из-за него было. Датчане народ тихий-тихий, а потом вдруг раз. В любом случае, как правильно сказал Лукьянов, какими бы плоскими карикатуры те ни были, это еще не повод, чтобы громить посольство». Володя запустил смешок, как из хлопушки. «Выпили». Леонид перешел к тонкостям своей работы. «Прежде всего сказал, что в отличие от Хилтона, у меня всегда будет пауза в любое время. Ты не принимаешь звонки. Ты не прикован к компьютеру. Тебе никто не звонит», — говорил он. «А если кто-то звонит, ты можешь не отвечать. Это твое дело. Ты сам должен будешь выискивать себе добычу, звонить, предлагать, забрасывать электронными письмами наживки, рассказывать о нашей фирме, о той информации, что мы предлагаем, а потом уже водить на крючке и подсекать. Так что азарт гарантирован». «Главное, что не надо быть прикованным, как на галере», — проговорил я уже с трудом, сильно волнуясь и пьянее. Леонид хлопнул меня по колену, засмеялся. «Это точно», — сказал он, — «сам себе голова. Своя область информации, будешь ее продавать. Например, вентиляция. У тебя каждый месяц будет появляться информация о некоторых фабриках и заводах, которые хотят поставить у себя новую вентиляцию или обновить старую. Ты звонишь в вентиляционные компании и предлагаешь им эту информацию. Вот и все. Очень просто». Леонид лихо допил бокал, сверкнул глазами, тут же посерьезнел, отвернулся к окну и тихо добавил. «Есть свои отрицательные стороны. Как, собственно, и у всякой работы. А у какой нет? Тоже могут вытирать ноги от себя. Тоже могут посылать. И пошлют, и далеко, и не один раз. Это факт. Но это ничего. Чепуха», — махнул я рукой. «Ну тогда приходи на собеседование с начальницей. Уверен, все пройдет гладко. Я ей скажу, что протестировал тебя. А в новом году, буквально через месяц, будет обучение группы. Так что, если ты согласен...» Я немедленно согласился. Тут опять влез Володя со своим Китаем и говорил про Китай до самого конца. Попытался достать болгарское, но Леонид остановил его. «Я за рулем», — сказал он и развел руками. Володя несколько секунд молча на него смотрел, а потом начал содрогаться от смеха. Леонид подбросил меня до центра. Город из окна его машины показался каким-то плоским и смазанным, как в попыхах сотканная галлюцинация, набор открыток о себе самом. Приходилось наводить резкость. Потряхивало, хотелось ехать в аэропорт. «Сперва домой, за деньгами, и сразу в аэропорт», — думал я. Но мысли обрывались. Я был настолько пьян, что почти раздвоился. Одна часть меня рвалась в Амстердам, другая уговаривала остаться в этом городе, жить, искать, болеть, страдать, может, даже любить. Я чуть не засмеялся. Любовь в этом открыточном городишке казалась наименее вероятной. Забрел в бар. Там сидели какие-то ханурики, все пили в одиночку. С опаской посмотрели на меня из своих углов, переглянулись. Как контрабандисты, подумалось мне. Взял двойной виски, потом еще двойной, еще и все. Мое сердце сжалось. «Любовь в этом городе возможна», — подумал я, — «но не в моем теле». Вышел. Ночь была влажной и пульсирующей. Возвращаться в съемную хату не хотелось. Ночь манила, но сил идти куда-то не было. Я хотел, чтобы ночь сама окутала меня, как паутина, из проводов, троллейбусных усов, огоньками усыпанная, обнаженная, влажная, пульсирующая. Перспектива перемен взбудоражила. «Немедленно съезжать», — сказал я себе. «Меня этот сталинский дом душил, холодные стены давили тот новый образ, который во мне зарождался. Сырой гулкий подъезд и кашель за стенкой мешали втиснуться, обжиться в этом персонаже. Молодой человек, перед которым открыты все двери, надо просто их найти, чтобы войти». Так сказал Леонид, пока мы неслись по шоссе. Он знал, о чем говорил. Я тут же понял, что у меня все впереди. Надо просто переехать в нового себя. Я рано себя похоронил. Я не имею права так жить в этом клоповнике. Надо себя хоть чуточку уважать и ценить. Даже если там совсем чуть-чуть на донышке, все равно. Закурил, принялся ходить от окна до зеркала и обратно. «Если я согласен жить в такой трущобе, — рассуждал я, — значит, я согласен с тем, что я такой же, как и те, кто покорно разлагаются, такой же, как Перепелкин, и скоро превращусь в Володю, тоже буду рассказывать анекдоты и сам над ними хихикать, вспоминать мои скандинавские сны и гнить заживо. Через пару лет меня можно будет обрить и в очередь за супом поставить, или просто к стенке. Я был себе гадок. Ведь я даже никого не могу к себе пригласить. Посмотрел в зеркало, вспомнил, как неловко выбирался из машины Леонида. Моя нога скользнула, я вылез в два толчка, как мешок с говном. Он, конечно, тоже заметил это, параноидально подумал я. Долго не мог заснуть. Затаившись в сумраке, думал, думал. Время идет. Я в этой халупе уже больше года. Полтора, я и не заметил. Скоро Новый год, новая работа. Так я и не замечу, как еще год пролетит, а я все еще буду тут. Ну и куда мы продвигаемся? К чему? Что там у нас впереди? 40, 45, 50? Кем я буду в 45? Нужно бросить пить пиво с чипсами, нужно экономить, нужно иметь приличное место, куда можно завалиться с кем-нибудь. Нужно хоть что-то сделать, чтобы это стало возможно. Или распустить слух, что это случается. Глядишь, кто-нибудь доклюнет. Снова курил, курил. Главное, чтобы в жизни что-то происходило, а не эта пустота с соседом за стенкой. В жизни человека должно что-то происходить, непременно. Должны появляться кем-то забытые вещи. Если в твоей комнате появляются кем-то забытые вещи, это значит, что что-то происходит. Твоя жизнь не пуста, в ней есть звучание, в ней есть голоса, мелькание рук, глаза, улыбки, в ней есть дыхание других живых существ, которые нуждаются в тебе. Хотя бы на ночь.